Запоры у детей. Вопрос стула у детей начинает волновать родителей с первого дня жизни ребенка. И действительно, чистота, консистенция стула говорит о здоровом пищеварении. В этом разделе мы подробно рассмотрим тему запоров у детей, которые, несмотря на свою распространенность, часто остаются недопонятой и недооцененной. Мы обсудим, что считается нормой, а что отклонением в чистоте стула у детей разных возрастов. Основные причины возникновения запоров у детей, симптомы, на которые стоит обратить внимание, методы профилактики и лечения запоров, включая диетические рекомендации и изменения образа жизни, когда необходимо обратиться к врачу. Красные флаги, когда запор представляет угрозу для здоровья ребенка. Красные флаги, длительное отсутствие стула, описание более 3 дней у детей старше 3 лет, более 8 недель при хроническом запоре. Красные флаги — боль и дискомфорт. Описание — сильные боли в животе, болезненная дефекация, сопровождающаяся плачем. Красные флаги — изменения в стуле. Описание — наличие крови или слизи в кале, ленточный стул у детей младше 1 года. Красные флаги — сопутствующие симптомы. Описание — повышение температуры тела, тошнота и рвота, вздутие живота и нарушение отхождения газов. Красные флаги — осложнения. Описание — выпадение прямой кишки или появление геморроидальных узлов, задержка или недержание мочи. Красные флаги — тревожные признаки у новорожденных. Описание — невыделение мекония более 48 часов после рождения у доношенного ребенка. Какие продукты питания наиболее эффективны для профилактики запоров у детей младшего возраста? Я могу рекомендовать следующие продукты. Первое. Овощи и фрукты. Свежие овощи. Морковь, кабачки, тыква, брокколи. Фрукты, особенно с кожурой. Яблоки, груши, сливы. Сухофрукты. Чернослив, курага, инжир. Второе. Продукты, богатые клетчаткой. Цельнозерновая мука и изделия из нее. Цельные злаки. Овес, гречка, пшено. Третье. Кисломолочные продукты. Кефир, йогурт без добавок. Четвертое. Растительные масла. Оливковые и нерафинированные масла. Как правильно вводить клетчатку в рацион ребенка для улучшения работы кишечника? Основные источники клетчатки в рационе ребенка — это ягоды, сезонные овощи и зелень, фрукты и цельнозерновые продукты. Я рекомендую следующий подход к введению клетчатки в рацион ребенка для улучшения работы кишечника. Первое. Постепенное увеличение. Вводите клетчатку постепенно, чтобы избежать дискомфорта в животе. Начните с небольших порций и медленно увеличивайте их. Второе. Разнообразие источников. Включайте различные продукты, богатые клетчаткой. Фрукты, яблоки, груши, малина, овощи, зеленый горошек, морковь, брокколи, бобовые, чечевица, фасоль, нут, цельнозерновые продукты, овсянка, цельнозерновой хлеб. Третье. Возрастные нормы. Ориентируйтесь на простое правило. Возраст ребенка плюс 10 граммов. Например, для 6-летнего ребенка норма составляет около 16 граммов клетчатки в день. Четвертое. Сочетание с жидкостью. Параллельно с увеличением клетчатки для лучшего усвоения увеличивайте потребление воды. Пятое. Творческий подход. Добавляйте клетчатку в привычные блюда. Например, в кашу добавляйте измельченные орехи или ягоды в йогурт. Шестое. Вводите продукты согласно возрасту и графику ввода продуктов, начиная с прикорма. Существуют ли какие-то специфические витамины или минералы, которые могут помочь в борьбе с запорами у детей? Витамин С, аскорбиновая кислота, поддерживает здоровье кишечника, способствует образованию коллагена, укрепляющего стенки кишечника, помогает смягчить стул, облегчая его прохождение через кишечник. Витамин D играет важную роль в регуляции иммунной системы и воспаления, что связано со здоровьем кишечника. Недостаток витамина D вызывает различные расстройства желудочно-кишечного тракта, включая запоры. Витамины группы В. Витамин В1 поддерживает работу пищеварительной системы. Витамин В3 способствует восстановлению баланса кишечной флоры. Витамин В6 играет важную роль в метаболизме аминокислот и образовании нейротрансмиттеров, влияющих на работу кишечника. Витамин В12 важен для функции нервной системы и может влиять на работу желудочно-кишечного тракта. Магний способствует расслаблению мышц кишечника, что облегчает прохождение стула. Помогают привлекать воду в кишечник, делая стул более мягким и легким для выведения. Участвует в регуляции нервной системы, что важно для нормальной перистальтики кишечника. Дефицит магния может быть одной из причин запоров у детей. Какие анализы и обследования необходимы, если у ребенка запоры? При хронических запорах рекомендуется сделать общий анализ крови, биохимический анализ крови, капрограмму, УЗИ брюшной полости натощак. Анализы могут показать обезвоживание, нарушение пищеварения, дефицит ферментов, нарушение работы желчного пузыря, наличие инфекции и многое другое, что может быть причиной запора у ребенка. Есть ли какие-то продукты, которых следует избегать, если у ребенка наблюдается склонность к запорам? При склонности ребенка к запорам действительно есть ряд продуктов, которых следует избегать или ограничить в рационе. К таким продуктам относятся: первое — продукты с низким содержанием клетчатки, белый хлеб и выпечка из муки высшего сорта, макаронные изделия из рафинированной муки, манная и рисовая каши. Второе — продукты, замедляющие перистальтику кишечника, вязкие и протертые блюда, кисели, слизистые супы, крепкие бульоны, жилистое мясо. Третье — продукты, вызывающие брожение и метеоризм, бобовые в больших количествах, сырая белокочанная капуста, репа, редис. Четвертое — продукты с высоким содержанием жиров, жирные сорта мяса, копчености, консервы. Пятое — продукты, способствующие обезвоживанию, крепкий чай и кофе, сладкие газированные напитки. Шестое — другие продукты, шоколад и другие сладости в больших количествах, орехи в больших количествах, яйца в больших количествах.